В связи с 67-летием с того дня, как янки развязали на Корейском полуострове захватническую войну против Корейской Народно-Демократической Республики, газета «Нодон Симон» от 25 июня дала передовицу «Решительно сорвем происки американских империалистов по спровоцированию ядерной войной против нашей республики». В трехлетней ожесточенной отечественной освободительной войне, говорится в передовице, мы вышли славным победителем. Наша победа – это победа чеченских военных мыслей, стратегий и исключительного руководства непобедимого стального полководца Ким Ир Сена. Это и есть победа героического духа, зашитой Родиной, чем пыляли армия и народ Корейской Народно-Демократической Республики, не на жизнь, а на смерти сражавшихся во имя партии и вождя бесценной Родиной. Высший руководитель Ким Чен Ын, великий сунгунский военачальник, светоч воссоединения Родиной, который гениальным военным умом и стальной отвагой ярко освещает путь нашей нации. Все должны крепче сплотиться под знаменем Сунгун и ускорить историческое дело воссоединения Родиной, решительно сорвав поджигательские акты американских империалистов и их приспешников, подчеркивается в передовице газеты «Нодон Симон».